Глава 23. Летний воздух неподвижно застыл на нагретой солнцем улице. Вымпелы на здании полиции траурно повисли. Две чайки громко дрались из-за бумажки от мороженого. Пожилая дама выгуливала толстую таксу. Запрыгнув в свою машину, Винстон опустил все стекла. Кожаная обивка сиденья прилипла к ногам, отчего укусы комаров на лодыжках снова зачесались. Он выехал из Симрисхамна в направлении Истада. Вспышка Эспинг удивила его, и он никак не мог взять в толк, что сделал не так. Правда, дело раскрыто, но она не меньше, чем он, должна быть заинтересована в том, чтобы не оставлять ничего невыясненным. Выехав на национальную трассу номер 9, он набрал номер Фабиана Андерле. «Добрый день, это Петер Винстон», — представился он. «Петер, как приятно», — обрадовался эксперт по антиквариату. «А мы как раз говорили о тебе». Винстону очень хотелось знать, включала ли это мы Анну Тюхи, но он счел вопрос неуместным. «Хотел попросить тебя о консультации», — проговорил он. «Мы получили сведения, что китайская чаша стоит дороже, чем те 50 тысяч, которые ты назвал при нашей последней встрече. Это может соответствовать действительности?» «А, вот оно что», — задумчиво пробормотал Андерли. «Короче говоря, китайский фарфор — одна из самых трудных задач для оценщика. И я вынужден признать, что мои познания в этой области отличаются скорее широтой, нежели глубиной. Кроме того, я держал в руках эту чашу всего пару минут. Но мне точно известно, что подобные экземпляры уходят за 50-60 тысяч, и по такой цене я и рассчитывал ее продать. Но она, стало быть, может стоить больше? Вполне вероятно, о какой сумме идет речь. Якобы о миллионах». На несколько секунд в трубке повисла тишина. «Ой», — произнес потом Андерли. «Ну что ж, тогда я еще больше расстроен, что Тедди отказался мне ее продать. Хотя не могу не добавить, что такого рода уникальные находки случаются крайне редко. Звучит маловероятно. Однако нельзя утверждать, что это невозможно», — уточнил Винстон. Снова возникла небольшая пауза, пока Андерли обдумывал ответ. «Пожалуй, нельзя», — согласился он. Закончив разговор, Винстон продолжил свой путь в сторону Истада. Он припарковал машину у дома Герта и медленно поднялся по лестнице. Открыл дверь ключами, которые ему дали Свенск и Эллендер, и закрыл ее за собой. В квартире царил полный беспорядок, аккуратные штабеля были разворочены, везде стояли пустые коробки, все поверхности в доме были покрыты фарфором и скомканной газетной бумагой. Винстон с трудом находил, куда можно ступить. Что он, собственно говоря, ищет? Он и вправду надеется, что чаша найдется где-то среди всего этого хаоса. Или же на самом деле пытается нащупать что-то другое, какую-нибудь зацепку, либо просто атмосферу, которая укажет ему верный путь. Зайдя в одну из маленьких комнат, он снял со стула чучело Гаги и уселся за письменный стол Герта. Посреди стола лежала раскрытая книга об антиквариате. Внимание Винстона привлекла одна иллюстрация с изображением маленькой светло-зеленой чаши с нанесенным вручную цветочным орнаментом. Судя по подписи, чаша относилась к эпохе одной из наиболее высокоразвитых китайских императорских династий и хранилась в музее в Восточной Азии в Стокгольме. Кто-то, предположительно Герт, нарисовал вокруг фотографии жирный круг карандашом, что привело Винстона к очевидному выводу. Это и есть чаша, которую они ищут, а точнее ее сестра-близнец. Маленький, но исключительно важный шажок вперед. По крайней мере, теперь им известно, как выглядит пропавший предмет. Винстон внимательно рассмотрел снимок. Чаша показалась ему странно знакомой, как будто он уже видел ее раньше. Но где? Здесь, в квартире, на ярмарке или дома у Суси и Ими, а может, в каком-то другом месте? Его размышление прервал звук, донесшийся от входной двери. Слабый скрип, словно кто-то осторожно поднял крышку щели для почты. Поднявшись, Винстон выглянул в коридор. Крышка была опущена, но через несколько секунд он увидел, как дверная ручка медленно опустилась вниз. Кто-то стоял снаружи, пытаясь понять, пусто ли в квартире и заперта ли дверь. Винстон стал подкрадываться ближе, но среди такого развала двигаться тихо было невозможно. И, пробираясь через прихожую, он задел стопку пустых коробок, и они с грохотом посыпались на пол. Неизвестный тут же резко опустил ручку. Винстон кинулся к двери, повернул замок и спустя всего несколько секунд распахнул дверь. На лестнице было пусто, но он услышал быстро удаляющиеся шаги. Перевесившись через перила, он заглянул в лестничный пролет и заметил этажом выше пару синих брюк. «Полиция! Стоять!» — крикнул он и бросился вверх по лестнице. Схватив за рукав мужчину лет 30 в рабочем комбинезоне, Винстон прижал его к стене. Мужчина уставился на него в полном недоумении, вынул из одного уха белый беспроводной наушник. «Какого черта?» – испуганно проговорил он. На груди у него красовалась надпись «Слесарная служба Данне». На плече висела сумка с инструментами. «Что такое?» – снова спросил мужчина, судя по всему, слесарь. «Черт, как вы меня напугали!» Винстон мысленно выругался и показал свое полицейское удостоверение. «Ты давно здесь?» – спросил он. «Нет, только что пришел. Должен установить ригельный замок на 5-м этаже. Ты кого-нибудь встретил, когда заходил? Кто-то шел тебе навстречу?» Слесарь поправил языком порцию снюса за губой. «Да, встретил парня в худи. Он очень спешил и чуть не сбил меня с ног». Он указал вниз. Винстон развернулся, слетел вниз по лестнице и распахнул дверь подъезда. Но маленькая улочка была пуста, и никакого худи с капюшоном не видно. Он вернулся в подъезд. По пути к двери Герта его внимание привлек неприятный, хорошо знакомый запах. Точно такой же, какой он ощутил, когда ими открыл дверь кузова грузовика, чтобы поискать пропавшую чашу. Легкий, но отчетливый запах плесени. Забрав из квартиры Герта книгу об антиквариате, Винстон тщательно запер дверь на все 3 замка и пошел к своему Саабу. Его не покидало ощущение, что намечается нечто крупное, напрямую связанное с неуловимой чашей. В столовой полицейского участка Симрисхамна угощали бутербродным тортом и яблочным сидром. Человек 10 полицейских и штатских поглощали торт, а Эспинг наслаждалась ситуацией. Как раз в тот момент, когда Элыу постучал ложечкой свой бокал, привлекая всеобщее внимание, она заметила, что в столовой проскользнул Винстон с книгой под мышкой. «Сегодня мы отмечаем тот факт, что убийца больше не разгуливает на свободе», — сказал шеф полиции. «И одна из наших коллег отличилась самым достойным образом». Эспинг приосанилась. Как долго она ждала этого момента? Единственной ложкой дегтя в бочке с медом оставалось то, что Винстон все никак не мог успокоиться. Но она не позволит его педантизму испортить этот прекрасный миг. «Лично я праздную, что могу вернуться к своему отпуску», — продолжал Элыу. «Считайте, я уже одной ногой за дверью, вернее, на педали велосипеда». Коллеги рассмеялись. «Но хватит обо мне. Тува Эспинг показала, что прекрасно может стоять на собственных ногах. Если она и дальше продолжит развиваться в том же духе, то скоро станет одним из лучших следователей страны. Не так ли, Винстон?» Скрестив руки на груди, Эспинг устремил острый взгляд на Винстона, стоявшего в другом конце помещения. «Непременно», — ответил он с отсутствующим видом, накладывая себе кусок бутербродного торта. «Что за гребаный уклончивый ответ?» — сердито подумала Эспинг. «Непременно». Заметно было, что и Элыу ожидал более развернутого ответа, но он не дал себя сбить и поднял бокал. «Видимо, знаменитый сыщик Петр Винстон не привык, чтобы его обходили на финише», — подумала Эспинг. «Неужели не может хотя бы изобразить радость?» «Затуве!» — провозгласил Элыу. Ту же секунду гул голосов прервала знакомая мелодия. «Be my baby!» — это звучал сигнал телефона шефа полиции. «Простите», — громко сказал он, призывая собравшихся к тишине. «Звонит прокурор, наверное, для того, чтобы поздравить». Эспинг почувствовала, как в животе запорхали бабочки. Правда, сотрудничество началось не лучшим образом, но сейчас она, видимо, проявила себя с хорошей стороны, и прокурор лично звонит отметить ее вклад. Элыу ответил и включил динамик. «Привет, Рената», — сказал он. Прокурор сухо ответил на приветствие. «Включена громкая связь», — продолжал Элыу. «Тебя слушает весь участок». На другом конце послышалось лишь покашливание. Бабочки в животе Уэспинг порхали все тревожнее, она покосилась на Винстона. Похоже, он тоже почувствовал, что намечается что-то непредвиденное. «Я приняла решение прекратить содержание под стражей и отпустить Герта Силина», — заявила Рената. В столовой воцарилась мертвая тишина. «Только что пришел протокол вскрытия», — продолжала она. «В нем сказано, Тедди был уже мертв, когда ему в сердце вонзили кинжал». Эспинг почувствовала, как комната покачнулась. Бабочки в животе отчаянно рвались наружу. Ей с трудом удалось удержать равновесие. «Но...» — выдавила она из себя. «Ведь Герт сознался в убийстве». «Нельзя убить того, кто уже мертв», — сурово констатировала Рената. «Помимо очевидной логики, в данном утверждении существует также правовой прецедент. Для тех, кому интересно, дело Брубю легко загуглить». Эспинг открыла было рот, чтобы сказать что-то еще, но Эл-Ио остановил ее, подняв ладонь. «Стало быть, Герту не могут быть предъявлены обвинения в преступлении?» – спросил он. «Вообще ни в каком?» «В соответствии с протоколом допроса Герт действовал под влиянием эмоционального состояния, без предварительного умысла, так что предварительный сговор и подготовка к совершению убийства также не актуальны», – ответила Рената. «Единственное, что остается, это надругательство над телом умершего. Но тут требуется доказать умысел, а у него такового не имелось. Таким образом, я прекращаю содержание под стражей и ожидаю, что Герт будет немедленно отпущен». «Само собой», — пробормотал Эл-Ио. Эспинг хотелось провалиться сквозь землю. «Петр Винстон там?» — спросил прокурор. Вид у Винстона был серьезный. Прежде чем ответить, он положил прибор и взял салфетку и протер оба уголка рта. Эспинг никогда еще не видела, чтобы кто-то двигался с такой раздражающей медлительностью. «Я здесь», — ответил он. «Хорошо. Ожидаю в скором времени новых сведений по поводу краж со взломом и других моментов, которые мы обсуждали на видеоконференции». «Принято», — коротко ответил Винстон. Эспинг захотелось протолкнуть салфетку ему в горло. «Тогда у меня все», — продолжила Рената. «Сообщите мне, когда Герт Силин будет отпущен». Разговор прервался, в столовой повисла гнетущая атмосфера. Выдавив из себя стоическую улыбку, Эспинг направилась в туалет, ощущая сердцебиение в барабанных перепонках. В коридоре дорогу ей преградил Винстон, хотя он был последним человеком, с которым ей сейчас хотелось бы поговорить. «Послушай», — начал он, — «я только хотел...» Казалось, он подбирает слова с таким умным видом, на какой способен только он. Вероятно, хотел рассказать ей наставительным тоном, где она допустила ошибку. «Пошел к чертям!» – прошипела она, протискиваясь мимо него. «Садись свой гребаный Саб и уматывай к себе в Стокгольм!» Зайдя в туалет, она плеснула себе в лицо воды, села на крышку унитаза и опустила голову между колен. «Это неправда, такого просто не может быть!» Первое дело об убийстве, которое она раскрыла самостоятельно, ускользала от нее. А Винстон смотрит и злорадствует. Несколько минут она сидела молча, пытаясь дышать глубоко. Справившись с тошнотой, набрала номер Тиры Бурен. «Да я сама только что прошла протокол вскрытия», — подтвердила главный эксперт. «Просто невероятная история. По здравым размышлениям могу сказать, что на месте преступления было на удивление мало крови, что совсем не странно, учитывая, что циркуляция у Тедди уже прекратилась. Хотя задним числом рассуждать всегда легко». Эспинг посмотрела в зеркало на свое усталое лицо. «Так отчего же умер Тедди?» – спросила она. «Вскрытие склоняется в сторону инфаркта. Он ранее наблюдался у кардиолога, принимал лекарства». «Хочешь сказать, что смерть наступила от естественных причин? За несколько минут до того, как кто-то вонзил ему в спину кинжал?» «Похоже, дело обстояло именно так», — ответила Бурен. «Остается еще токсикологический отчет, но не думаю, что стоит ожидать сюрпризов». Эспинг потрясла головой. «Короче, ушам своим не верю», — проговорила она. «Если бы сердце Тедди по-прежнему билось, когда в него вонзили кинжал, все было бы четко и однозначно, а теперь китаец Герт преспокойно выйдет на свободу». «Совершенно верно», — ответила Бурен. «Будь я на месте этого Герта, немедленно побежала бы и купила лотерейный билет», и сухо рассмеявшись добавила. «Хотя нет, пожалуй, ему все же не стоит этого делать. Такое невероятное везение может выпасть только раз в жизни».